«Ты настолько любишь пугать людей?» — спросил я. «В голову не приходило, что для тебя это так важно. Прости. Я бы помог, если бы знал. Хотя я-то как раз ужасно не люблю никого пугать». «Спасибо», — вздохнула Миламори. «Ты настоящий друг. Но ты и так помог. Даже не представляешь, насколько. По крайней мере, с родителями. Я же не пугать люблю, а шокировать. И в этом смысле ты оказался козырной картой. Но учти, это я уже потом, задним числом, сообразила. То есть изначально мои намерения были совершенно бескорыстны». «Да ладно», — отмахнулся я. «Даже если бы и корыстны, я не против. В итоге-то все отлично получилось». «Но зачем тебе это? В смысле, зачем кого-то шокировать?» — спросил Триккилай. А Базилио ни о чем не спросила, но смотрела на Миламори во все глаза, словно впервые увидела. «Просто люди от этого становятся настоящими», — объяснила Миламори. «Все маски сразу долой. Сразу понимаешь, кто чего стоит». «Ну, положим, для того, чтобы понять, кто чего стоит, совершенно не обязательно превращаться в чудовище», — наконец высказался Джуфин. «Я же как-то справляюсь». «Конечно, не обязательно превращаться в чудовище, когда ты и так оно», — вставила леди Сатофа. «Но не всем настолько везет». На Базилио уже жалко было смотреть, так она растерялась, слушая нашу болтовню. Неудивительно, пока она выглядела как черт знает что, мы вели себя в ее присутствии гораздо сдержанней и языкам воли не давали. Помнили, что рядом неразумное дитя. А теперь вдруг решили, будто она такая же, как мы. Взрослая человеческая барышня, которой не привыкать к зубоскальству других взрослых людей. Хотя, строго говоря, в этом смысле ничего не изменилось. Базилио по-прежнему очень мало знала о мире и каждом из нас. И разбиралась в наших делах не лучше, чем любой ребенок-дошкольник. Но мы вдруг перестали это учитывать. Все-таки внешность собеседника имеет удивительную власть, даже над самыми мудрыми из нас. «Хотите, честно?» — улыбнулась Миламори. «На самом деле все эти разговоры про слетающие маски — только разговоры. Чтобы все присутствующие раз и навсегда уяснили, какая я сложная натура. А на самом деле мне просто хочется научиться превращаться во что попало. В этом мне видится такая свобода от самой себя и от чужих представлений обо мне, и от связанных со мной ожиданий. Одним людям кажется, будто я симпатичная юная леди из хорошей семьи, другие знают, что я лучший мастер преследования в Соединенном Королевстве. Несколько человек в курсе, что я ученица арварохских буревухов и более-менее неплохая сновидица, когда по-настоящему припечет. Некоторые близкие знают, что я могу быть очень хорошим другом в плохие времена, причем чем хуже идут дела, тем больше от меня толку. И так далее. Все это правда обо мне, кто бы спорил, но явно не вся. Иногда мне кажется, что, превратившись во что-нибудь совершенно немыслимое и непохожее на человека, я узнаю о себе недостающую правду. Познакомлюсь с той частью себя, которую пока не знаю. Или хотя бы удостоверюсь, что она действительно есть. Потому что если кроме той меня, с которой я уже знакома, ничего нет, все пропало. Этого просто недостаточно. Я не знаю, для чего именно, но недостаточно и точка». «Да, это действительно веская причина», — согласилась леди Сатофа и задумчиво добавила. «Надо же, какие разнообразные формы принимает естественная человеческая потребность знать о своем бессмертии. Никогда не устану этому удивляться». «Именно о бессмертии?» — удивленно переспросила Миламори. «Конечно. Рано или поздно ты и сама поняла бы, что именно тебя грызет. Просто до сих пор ни с кем об этом не говорила, вот и не успела сформулировать. Это понятно. Непонятно другое. Если тебе так важно уметь превращаться, почему ты до сих пор не попробовала? Научиться изменять свой облик — не самая невыполнимая задача. А тебе это даже проще, чем другим. Оборотней среди твоих предков было предостаточно. И становиться птицей в сновидении ты, насколько мне известно, давным-давно научилась. Вообще, не вижу проблемы освоить этот фокус еще и наяву». Миламори выглядела совершенно потрясенной. «Я не знаю, почему я не попробовала», — наконец сказала она. «Как-то в голову не пришло».